чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра. Чундра, где ты, лето? Мы наложили свое вето на все проблемы и все запреты. Где ты, лето? Мы отменяем конец света. Его не будет, а будет только лето. Где ты? Мы море пива и креветка, сахарный пуд, репочка в конфетах. Где ты, лето? Мы отменяем конец света. Его не будет, а будет только пиво, пиво, водочка. Плывет по морю лодочка. Ветер с моря бьет в лицо, будто теплой плеточкой. Пиво, пиво, водочка. Плывет по морю лодочка. И поцелуй медовый твой, так пахнет баклавой. Я лежу напряжу, ни на кого не гляжу. Кремом ножки намажу, стану и покажу. Я песочек отпихну и хвостиком махну. Ну ты будешь что-то делать, знакомиться, ну? Где ты, лето? Мы наложили свое вето на все проблемы и все запреты. Где ты, лето? Мы отменяем конец света. Его не будет, а будет только лето. Где ты? Мы море пива и креветка, сахарная пудра, репочка в конфетах. Где ты, лето? Мы отменяем конец света. Его не будет, а будет только лето. Чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра.